Доброго здравия! Доброго дня, Алексей! Как вас зовут? Меня зовут Крюкова Наталья. Наталья, хотелось бы уточнить. Вот мы сейчас находимся на фестивале «В кругу семьи». Что это такое за фестиваль? Как вы себе его представляете? Фестиваль «В кругу семьи» — это в первую очередь фестиваль о семье, про семью. И для того, чтобы в каждой семье появлялись свои новые традиции. И сегодня было очень здорово как раз-таки Алексей про это говорить на моем мастер-классе. Какая здесь атмосфера? Атмосфера дружелюбия, атмосфера принятия и атмосфера, знаете, такой благодарности, когда тебе люди улыбаются, все подходят, улыбаются, здороваются. Это вообще какое-то невероятнейшее событие сегодня, когда, да, вокруг нас происходят иные события. И здесь, конечно, очень хочется находиться. Замечательно. Вот мне нравится, когда человек так открыто говорит об атмосфере, как будто бы он здесь живет уже не первый день. А ведь это же первый день фестиваля. Да, я вообще первый раз приехала в Ярославль, и я была удивлена доброжелательностью той теплой встречи, когда с самого начала и вот прямо сейчас вокруг меня такие открытые, отзывчивые люди, как вы, Алексей. Так, когда мне льстят, я начинаю краснеть, бледнеть и падаю в обморок. Ну ладно, хорошо. Что здесь вы делаете? Я здесь проводила свой квест для семей. Я работаю и со школьниками, и с родителями, поэтому моя задача была сделать таким образом, чтобы вовлеклась вся семья в мой квест. И у нас сегодня это получилось. Славяно-русская традиция слово «квест» не понимает. Можешь расшифровать? Можете? Да, я могу это расшифровать совершенно. Просто это игра. Это просто игровой формат, когда мы создавали сегодня свой семейный герб. Получилось? Получилось, конечно, получилось. Мы не только создали герб, мы водили хороводы, мы вместе пели и создали целый пул новых семейных традиций. Часто люди встречаются у нас, которые задают вопрос: и как же человек докатился до жизни такой? Вот что это вдруг ему не сиделось, он решил этими играми заниматься, хороводами, ну и так далее, и тому подобное. С чего все началось? Это очень длинный путь, на самом деле, который я прошла для того, чтобы сегодня быть здесь, быть вместе с вами, для того, чтобы делиться своими знаниями, своим многолетним, 12-летним опытом практики. И началось это все с того, что пришел момент, когда ты понял, что так жить больше невозможно, и ты хочешь делать что-то большее, важное и значимое не только для самого себя, а для тех людей, которые тебя окружают, и для тех других людей, которых ты еще совершенно не знаешь, и давать людям любовь, надежду и понимание того, что в каждой жизни у каждого человека может произойти его личное чудо. Хорошо. А вот эта игра, что она дает? Ну, посидели, поиграли, а потом-то жизнь началась, все по-взрослому. Я согласна, что из любой игры, это как в любой игре, всегда есть доля истины, да? Как нам перенести все то, что было сегодня в игре, и начинать делать? Ну, поскольку я уже специалист с 12-летним опытом, я предполагала такой нюанс, что он будет, поэтому я в игре заложила такой инструмент, который поможет моим участникам начинать внедрять то, что они сегодня с собой уносят. Поэтому мы все это продумали, сделали, и я верю в то, что у них обязательно это получится, потому что тот заряд энергии, который они получили, способен на многое. Вот как раз у нас есть такая формулировка, которая мне очень нравится. Подчеркнул ее давным-давно, с момента создания Народно-славянского радио. Звучит она так: развлекай и увлекай, увлекая – направляй, направляя – действуй. Как раз, наверное, из этой серии, да? Да, да, да. Все верно у вас подмечено. Столько, видите, мы видимся впервые, а столько общего у нас есть. Именно с этого мы начали сегодня наш мастер-класс, когда мы находили общее то, что нас объединяет. Ну что ж, в заключение, опять же, по нашей сложившейся доброй традиции, говорящий желает что-то доброе вечно тем, кто его слушает и смотрит. Пожалуйста, минута славы, что-нибудь пожелать. Великая, добрая, чтобы душа развелась, сказали, как хорошо жить на свете. Да, вот смотрю сейчас на вас, тех, кто меня видит, тех, кто меня слушает, тех, кто меня смотрит, и хочу вам сказать, наверное, самую простую, но важную вещь, которую хочется донести до каждого. Любите, просто учитесь любить. Это так просто на первый взгляд, но это так сложно. Научиться любить себя без условий и научиться любить тех близких людей, которые вас окружают. это ваши дети, это ваши мужья, это все те люди, с которыми вы ежедневно взаимодействуете. Просто любите. И тогда все будет открываться перед вами. Какие замечательные слова. Добавить нечего. Ну что ж, друзья, вот такие интересные у нас встречи, такие интересные собеседники. А я желаю вам счастья, добра и радости. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. До свидания.